Перекличка называется. Перекличка по стране. Новосибирск. Да, да, такое эхо такое. Где Кириллов, который боролся с приписками? Умер. Камчатка, да. Женщина Полякова, инициатор движения за облегчение женского труда под девизом «Прочь с дороги бабы». Уволилась. Норильск, да. Где Ефремов призывал к демократии еще в 75-м году? О, умер давно, еще в 76-м. А дети, семья разбежались. Одесса, Господи, чего? О, Одесса, ну что там у вас? Да нет здесь никого. Как никого нет? А из прохожих кого-нибудь позовите? Нету прохожих. А Конопатка где? Это который за воду боролся? Да. От нее и погиб, бедняга. А из населения можешь кого-нибудь попросить? Да если бы хоть неделю назад позвонили, тут была еще одна семья. А где они сейчас? Да отвалили все. Так ты хоть у аппарата сиди. Да сижу, у меня такой, извиняюсь, понос, и хотел бы не отойдешь. Нижний Тагил. Му-бру-бу-му-му. Нижний Тагил. Му-бу-му-му. Ты что, в противогазе, что ли? Му-му. А где Филиппов, эколог, борец? Му-му-му. Ты что, не можешь хоть на секунду снять противогаз? Не могу. Ну, бог с тобой. Мелитополь. Мы-то как раз у аппарата. Мы-то как раз здесь. Мы-то здесь. Мы говорим. Ой. Пусть хоть один возьмет трубку. Да мы-то один и есть. А дай я буду говорить. Нет, я буду говорить. Поднеси к левой голове. Я тебе поднесу к левой голове. Оставлю правой голове. Тьфу на тебя. Тьфу. Как уровень радиации, Мелитополь? То, что нужно. А вот ночью ты будешь спать, я в тебя плюну. А я в тебя утром плюну. Но я тебе сказала, поднеси к левой голове. Тогда чур я вечером ем. Нет, я... Мелитополь, ну слушай, дай левой голове, успокойся. А сколько у вас ног там? Одна. Я хотел, чтобы ты сбегал за Синельниковым. Почему? Я побегу. Слушай, молчи уж. Эй, Мелитополь, а где Синельников? С детьми сидит. Что, много детей? Да как посмотреть, когда ест вроде один, а какают так вроде очень много. Алло, Колыма, у нас все в порядке. Быстрее кладите трубку, все у нас в порядке. А где Егоров, борец за культуру? Егоров, иди сюда. Егоров, ты боролся за культуру? Да чё, нормально всё. Чем кончилась борьба? Да нормально всё, ёлки, всё нормально, всё. Какой-то сдвиг есть? Ну, ёлки, я же говорю, нормально, всё. А к отношению к женщинам? Да чё к ним относиться, к этим? Да нормально всё. Ну, слушай, как окружающая среда? Да какая среда? Решётка у нас. А так нормально, всё нормально. Северный полюс, СП-28, Северный полюс, алло, прием, да, мы, Северный полюс, как результаты? Никаких результатов, нам ничего не нужно. Как ваши исследования? Никаких исследований, у нас все хорошо. Сейчас там у вас ночь, это вас не касается. Как с продуктами? Ничего нам не нужно. Когда собираетесь возвращаться? Это политический вопрос. Мы решаем вопрос самоопределения, отделения, переход, суверенное плавание. На льдине? Пока на льдине, пока да. Сахалин? Сахалин, хочу. Где Николаев? Здесь. Что решили? Все хорошо. Голосуем сейчас. Что голосуем? Чего вдруг? К Японии переходим всеобщим тайным голосованием. И как разделились голоса? Никак не разделились, единогласно к Японии переходим. А против есть? Есть против, японцы против. Но уже поздно, мы уже присоединились. Уже пьем саке, смотрим телевизора, секретарь горкома кимоно на улице сидит, все население поздравляет. Так что мы теперь японцы, прощайте, товарищи. Башкирия, алло, Башкирия, I don't understand. Это Башкирия? Yes, Башкирия, yes. Что ж ты мне голову морочишь? Это Москва говорит. Ай-яй-яй, испугал. По латыни давай. Какая латынь? Отделяемся мы. Пока своего языка не вспомним, латынью гуторить будем. Все надписи на латынь переведем, ни хрена не поймете, псяк рев. Кавалерию заведем, армию. от всего мира отобьемся, новую жизнью начинаем, с Израилем дружить будем. Фрукту заведем, так у вас же промышленности нет. А нахрена нам промышленность? Подавитесь своей промышленностью, у нас латынь будет и армия. Гуляй куда хочешь, кочевники мы. Свое не отдадим и чужое не пропустим. Дикие мы, оказывается, мы тут посмотрели по энциклопедии. Дикие мы, оказывается. У нас лошади и люди очень выносливые. Кочевники мы, оказывается, так что вы не звоните сюда, не отвлекайте. Кочевники мы. Алло, алло, алло, РСФСР? Кому РСФСР, а кому Россия, мать вашу? Как там? Все путем? Повыгоняли всю сволоту чернозадых, черномордых, черноглазых, чернозубых, черноруких, черноногих. Все вздохнули. Эх, ядренть, какая ширь образовалась. Просторы, воздух, ядренть, свежий. Со жратвой, как у вас? Маленько еще есть. Еще маленько есть. Сейчас придумаем тут кое-что вместо колхозов. Чего? Да так, тоже сообща. Однако пока кое-кого еще перебить надо, чтобы еще шире вздохнуть. Вот, кое-кого перебить надо, и тогда будем себе строй придумывать. И дело стронется. А как с землей, не до этого пока, поважнее дела есть. Переделить тут кое-что еще надо по справедливости. Двое-трое что-то подозрительно по ночам шебуршать. Но наши уже там возле них. Мы хотим как? Чтобы у всех было одинаково. Чтобы все с нуля начинали. Вот ничего ни у кого нет и вперед. И думаем, дело пойдет. Вождь у нас уже есть. Выбрали, что ли? Зачем? Сам приехал. Откуда-то ничего, такой волевой и дело знает. Обещал всем жилье и жратву к концу 2000 года. Так что мы все сейчас на собрании. А где вот этот профессор, правовед? А этот, да нет его, не понравился он ребятам. Говорит непонятно, картавит, какие-то плечи перекошены. Нет его пока. Ребята сказали, ладно, и без профессора тут докумекаем. Эй, университет, а где Калмыков? Умер. Где Сатягин? Уехал. Это консерватория. Я тебе дам консерваторию, мозги не соберешь. Как музыкальная жизнь? Я тебе дам музыкальную жизнь. Алло, это академия? Академия. Какие ваши рекомендации? Алло, это академия? А тут женский голос. Витя, ты что, Витя? Я спрашиваю, вы что, не видите, что творится? Академия! Вить, ты чего? Ты где, Вить? Это Академия! Ну да, Витя, ты же не узнаешь. Ты же меня забыл. Последний раз спрашиваю, это Академия, ваша рекомендация. Вить, приезжай, все уже собрались, посиди, Вить, приезжай.